Сложно в двух словах объяснить, насколько важно для фракции иметь свой город. Например, дворец Голд теперь собирает налоги с членов родов, кланов и просто пробужденных, живущих на подконтрольных ему территориях. Правящая фракция города может устанавливать свои законы и транслировать свои информационные ресурсы на появившихся системных каналах. Замученного делами Джинронга, как прирожденного вождя, больше всего заинтересовали не внутренние функции и возможности фракции, а внешние. На специальной вкладке фракции Голд теперь есть общая для всех дворцов система подсчета очков вкладов в процесс с борьбы с фракцией зараженных. Вклад фракции Голд в общее дело битвы за будущее мира Земли. Это и есть ее внешние функции и обязанности. За очки вклада можно разблокировать дополнительный функционал самого города, нижний ярус стационарных хранилищ, дополнительные мастерские старшей крови для кузнецов и алхимиков, питомник для ездовых животных, обработку верхних слоев почвы, прокладку с авторемонтом наземных дорог и многое другое. Можно даже построить второй небольшой верхний летающий ярус над городом, если приспичит и есть много очков вклада. Также появилась вкладка межфракционных контрактов на поставку ресурсов, союзной помощи, захвата и обороны земель. Говоря простым языком, теперь дворец Голд – это государство со своей, пока еще маленькой, землей, зарождающейся экономикой, полными надежд жителями, ненаписанными законами, правами и обязанностями у его граждан. Первое, мать его, страна местных независимых пробужденных в мире земли. С появлением банка в мерцающем заработала банковская система фракции Голд. Тех призовых денег от клана Ван Хайдил, что ставили на меня во время игр старших, с лихвой хватит на запуск экономики микрогосударства. Даже занимая мы полмира земли, 700 миллиардов монет мы бы все равно не освоили. Тин, двоюродный дед Джинронга, впервые услышав, что его собираются сделать министром финансов целой страны, дважды переспросил, какой дворец и государство никак не складывались в его голове. Нужных специалистов стало сильно не хватать. Торговля, производство, медицина, речь о сотнях мест под самых разных специалистов. Того же генерала Чернигова Джин попросил о помощи кадрами, и первое пополнение прибудет в течение 2 недель. Но, боги, как нам протянуть все это время? Мы же еще один захват города готовим. Внешнюю политику на себя взяла Молли, но и она уже зашивается, не справляясь с потоком обращений. Фермеры Пакмин уже нашли себе рода вассалов и хотят поселить их на своих клановых землях в пригороде Мерцающего. На расширенной фракционной карте источники маны уже отмечены до самого Челябинска, так что с созданием крепости рода у вассалов сложности не возникнет. Функционал от города перекроет все нужды в постройках, а стройматериалы вассалы сами найдут. Дело в той самой внешней политике, с которой блондинка в одиночку не справляется. Вассал моего вассала, мой вассал, и ему тоже требуется камень рода для крепости. Так что всю неделю моего лечения в целебном саркофаге Джинронг и другие старейшины толком не спали. Последние изменения. Редакцию газеты «Земной вестник» перевели в типографию Мерцающего сразу после обнаружения такового здания функционала в черте города. Сразу выкупили его за очки вклада. Теперь пресса выходит один раз в 4 суток по времени изнанки, то есть один раз в обычные земные сутки. Причина такого решения в загруженности беременной Молли, неопытности в журналистском деле у патриарха клана Млинур и банальной нехватки времени вообще у всех. Как показала практика, лучше писать одну информативную, интересную по содержанию газету один раз в 4 суток, чем выпускать ежедневную бульварную прессу. На том и порешили. Ход с газетой также позволил стандартизировать даты в статьях и различных рубриках. Один земной день, один выпуск из жизни пробужденных мира Земли. Благо после становления фракции и у сородичей теперь в интерфейсе тройное датирование, время и дата в Титарда, в реальном мире Земли и в изнанке, и редактор может указывать, в какой конкретно день какое событие состоялось. К тому моменту, когда я вернулся в покой патриарха после встречи с Тотом Гермесом Трисмегистом, на часах в интерфейсе уже показывалось 25 февраля 2016 года. Время 9 часов 40 минут утра, скоро обслуга принесет поздний завтрак. Джинронг придет лично или оставит отчет о проделанных делах. О таком распорядке дел мы договорились лично. Как раз, когда я упаковал посох Гермеса в кусок ткани, в апартаменты вошел Джинронг. «Ну как, сбылось твое желание править фракцией и летающим городом? Демон ты, а не патриарх!» Уста корейца тронула довольная улыбка. «Мог бы хоть немного пожалеть, а не ехидничать, как и он. Жена еще чуть-чуть и яда мне в еду подсыпать начнет. Ей-то это зачем? Вы же лет 15 женаты. Ты просто не понимаешь женщин, Джон. Кореец улыбается. И он намекает, что хоть так сможет в больнице со мной больше времени проводить. Шутит, конечно, но суть ты уловил. Глава теперь уже дворца Голд не спал третьи сутки подряд, однако в эти дни на завтрак и разговор все равно приходил. Так мы лучше понимаем друг друга и за приемом пищи обсуждаем с глазу на глаз актуальные проблемы. Дела вассалов, ход битвы и развитие фракции. Пышная дама корейской внешности из числа обслуги полиса накрыла на стол, напоследок пожурив Джинронга за то, что тот изводит себя работой. Уморительно было видеть, как главу дворца отчитывает кухарка. Судя по внешнему сходству, она приходится ему не то сестрой, не то теткой. Проводив девицу взглядом, Джин положил на стол рукописную записку. Здесь список эфирных органов, извлеченных из тел мутантов, включая и все то, что ты вытащил из своего инвентаря. 47 позиций, 2/3 приходится на тех странных тварей из внешних земель, оставшаяся треть добычи на зараженных и пробудившихся животных. Пробежался глазами по списку. Не густо, но с чего-то этот вид промысла начинать надо. В абсолютном большинстве случаев эфирные органы зарождаются в телах мутантов, подпитывая их уникальные черты. Прокачка таких органов всегда делается естественным способом. Так, яйцеклатрахни, находящийся в моем теле, прокачивается за счет отложенных им протеиц в тела жертв, а паразитарная система сосудов ткиля, семенами паразитических растений разных видов. В обычных условиях на развитие эфирных органов уходит годы. В связи с этим 40 из 47 органов в списке имеют ранг прокачки на ВИК, то есть едва сформированные органы. 6 органов стражей, им лет по 20, что немало, учитывая 4-кратную скорость временного потока в изнанке. И только один орган в ранге ратника, снятый с атомской нерджи. Теперь понятно, почему у этой злобной твари, фонтанирующей энергией, было настолько абсурдно прочное тело. Эфирный орган адаптивный кориум. Текущее развитие. Ратник улучшение. 8,440 первых, 750,1 рейтинг могущества. S+. Описание. Повышает естественную стойкость организма к урону. Улучшает терморегуляцию, позволяя владельцу выживать в экстремально холодных, жарких или кислотно-агрессивных средах. Имеет увеличенное рецепторное поле, расширяется область восприятия владельца. Кожное дыхание, низкий уровень. Астеническая адаптивность кориумного слоя к типу урона агрессивной среды. Повышает естественный показатель стойкости владельца на 75 единиц. Кориум – это часть кожи, находящаяся прямо под эпителием, самым верхним слоем кожи. Поскольку сам эпидермис лишен кровеносных сосудов, все необходимые питательные вещества и кислород его клетки получают из кориума. А в случае с супермутантом этот эфирный орган изменял свойства клеток кожи, делая их такими же прочными, как шкура дракона или кости архигигантов. Астеническая адаптивность позволяла Атомску не помирать от различных типов поглощаемой энергии. Рейтинг могущества у кориумной кожи внушает неподдельное уважение. Если поднять развитие с ратника до рыцаря, рейтинг также увеличится на 2 ступени до SS+. А это, к слову, тот же рейтинг, что у яйцеклада, считающегося национальным достоянием у любой страны, которая им обладает. Сам рейтинг отражает редкость, размер бонусов к характеристикам и расширение возможностей, которые он дает. Передаю список эфирных органов обратно Джинронгу. Мне оставь только кориумную кожу. Все остальные эфирные органы раздай нашим гвардейцам, исходя из их потенциала и имеющихся заслуг. И да, Джин, не забудь про собачника. Кореец пару секунд не может вспомнить, о чем речь. Ты про его желание уйти от нас и создать род, стаю, если быть точным. Ему, как будущему вожаку, по-хорошему надо снизить сейчас ранг до пика на века, вживить 3 органа и сразиться на арене с 3-жды мутантом. Потом подняться до пика стража и повторить фокус. Если выживет, сможет создать даже не род, а целый клан. Арена, Джин хмурится. Смертность на боях с 3-жды мутантами зашкаливает. Я же правильно понимаю, что если Линк там погибнет, органы мы потеряем. Киваю, соглашаясь. Минимум 1/3, максимум все, если монстр успеет сожрать тело проигравшего противника. Однако данное обещание нужно исполнить. Джин, не думай об органах много. Мы все равно не сможем часто проворачивать такие фокусы. Эфирные органы изнашиваются, да и в полную силу входят в течение 3 месяцев. Пересаживать их бесконечно все равно не сможем. По этой же причине наши целители далеко не всегда могут успешно извлекать найденные эфирные органы из тел мутантов. Закончив с разбором трофеев, перешли к разговору о нехватке специалистов и помощи армии России. Джин спрашивал моего разрешения на смелую авантюру. Тут такое дело, кореец морщится. Мы, то есть я, Молли и марокканец Капур, хотим дать в земном вестнике объявление. С твоего одобрения, разумеется, ты же глава дворца. Даже Молли одна справилась бы. Зачем тут требуется наше внимание? Дело в сути, Джон. Мы хотим разместить объявление о том, что фракция Голд примет в Иштаре любого пробужденного, который готов будет отказаться от обычного класса и нынешнего ранга силы, повторно пройдя боевое крещение. Так у нас появится тысячи пробужденных со скрытыми классами. Идеальные учителя, прирожденные торговцы, совершенные руководители. Лейх, Борис и остальные наши союзники готовы взять к себе таких пробужденных, как вассалов на службу с правом на дальнейшее вступление в союзные роды и кланы. Тут я понял, что смущало корейца. Не доверяешь армии России? Не так, формулировка неверная. Глава дворца посмотрел в сторону, не желая встречаться со мной взглядом. Я на много лет старше тебя, Джон. И я знаю, как устроен большой бизнес и госаппарат в России лучше, чем тот же Лейх. Бюрократия, взяточничество, кумовство, и все это на каждом шагу. Генерал отправит к нам не хороших специалистов, а верных ему людей. Сам понимаешь, это два разных сорта работников. Я стерплю грубость от подчиненного, но никак не его некомпетентность. Уж лучше взять нужного специалиста со стороны и воспитать его под своим крылом, чем полагаться на бюрократов. Поверь на слово, Джон. К тому моменту, когда мы захватим второй город, а я уверен, что мы это осилим, секретариат армии России едва-едва обзвонит нужных нам специалистов. Они ждут, когда мы начнем молить их о помощи. Хорошо, делай. Глава дворца нехотя поворачивается лицом ко мне. И ты так просто согласишься? Никаких ограничений, только верность России, Джин. Кореец медленно кивает, смотря на меня не моргая. Как бы мы с тобой не любили эту страну за все вышеперечисленное, ее народ и дух свободы остаются для нас родными. Я не хочу превращать Иштар в Новый Амстердам, столицу разврата. Не желаю создавать такую метрополию, высасывающую ресурсы из колоний, какую сделали древние римляне из своей столицы. Мы, молодая оппозиция другим дворцам, которой рано обрастать коростой бюрократии. Согласовав мелкие детали, мы в итоге утвердили текст объявления в земном вестнике. Завтра, по времени Реала, послание будет напечатано на первой полосе. Кореец прав во всем. Если генерал и впрямь пошлет к нам своих специалистов, все они будут уступать в компетентности прирожденным специалистам, которые откликнутся на объявление. Еще одна сложность в связи со сменой статуса клана Голд на дворец Голд – это уменьшение вдвое количества доступных подключений пробужденных к нашим алтарям. То есть для рода 5 камней в ранге ратника дали бы 500 подключений. Для кланового алтаря – уже 250, а для дворца все те же камни сокращают возможности до 125. Такая вот грань мирового баланса. Чем больше способностей патриарх раздает, тем больше ограничений накладывается. При разделении клановых храмов на полис, висящий над Иштаром, и твердыню мы создали второй клановый алтарь, увеличив общее количество подключений до 8000. Нам тогда надо было обеспечить способностями и сородичей, живущих в Иштаре, и бойцов с передовой. Теперь этот показатель снова уменьшился до 4,5 членов дворца Голд, подключенных последними, не может пользоваться родовыми способностями. Хоть клан, как и дворец, может управлять каким угодно количеством летающих храмов, запас камней рода, лежащих на площади Иштара, не бесконечный. Скоро придется отправиться на поиски новых камней. Стучу пальцем по столу. Сколько камней рода у нас осталось? В ранге новика 160, стража 27 и 2 ратника. Специальные камни с редкими и уникальными специализациями на площадь не выкладывали. Их 22 штуки, если без деления на ранги. На стол ставит чай и десерт в виде тарелки фруктов, выращенных кланом фермеров Пакмин. Наши города постепенно переходят на самообеспечение продуктами. По камням поступим так. Камни новиков держим для выполнения обещаний прибывающим патриархам с правом размещения на наших землях. Если двое их них согласятся создать клан, обеспечим их камнем ратника для кланового алтаря. А не жирно будет для тех, кого мы впервые видим. Лицо корейца дернулось. Такие камни один на сотню найденных попадаются. да те в большинстве случаев из блуждающих подземелий. У нас другой интерес, джин. Дадим мы алтари 5 таким кланам-халявщикам, и у каждого радиус будет в 5 километров. Если храмы потом будут участвовать в захвате летающего города 5 уровня, их радиусы сложатся, давая 25 километров земель пригорода, на которых можно быстро возводить объекты, относящиеся к функционалу камней рода, заложенных в основании алтарей этих кланов. И уж прости, конечно, но на правах патриарха фракции, управляющей городом, я слишком наглые кланы-халявщики буду заменять на более лояльных союзников. Джин качает головой. По плану нужно захватить 155 клановых храмов. Где ты столько камней ратников найдешь? Поищу. После захвата мерцающего важные дела завершены. Ближайший месяц по времени изнанки я сам буду занят, и летающий город наш дворец захватывать не будет. Тебе и старейшинам надо разобраться с управлением мерцающим. Гвардия, стая и авантюристы займутся зачисткой блуждающих подземелий, которые я найду. Отправь пока пожирателей, стрелков и союзные силы вассалов на захват клановых храмов. Пока есть твердыня и источник маны в виде сердца дракона, они почти любой бой в обороне выдержат. Для сигнала зова используйте алтари, собранные из камней ратников. Потом, после захвата храма, заменяйте клановые алтари на пустышки-слабосилки из камней новиков. Так мы постепенно зачистим земли вокруг Иштара от дикого зверья и зараженных. В озвученных планах речь идет о захвате 15 клановых храмов, но теперь этим должны заниматься не только силы Дворца Голд, но и все его союзники. Месяца им хватит с головой. Боги, как же много дел накопилось после перехода клана Голд в статус Дворца Голд. Мы с Джином обсудили только самое важное, а голова уже пухнет от всех этих изменений. Налоги, союзники, алтари, новые жители Иштара. Теперь состав старейшин и их заместителей постоянно обновляется и Присцилле, нашему штатному детектору лжи, приходится всех их проверять на лояльность и компетентность. Пока ели десерт, пересказал главе дворца все то, что узнал от императора Гермеса. Про фракцию зараженных, их чрезмерно быстрое развитие и то, что года по реальному времени у нас больше нет. Плохо, Джон, кореец закидывает виноградину в рот. Мы, считай, как клан только на ноги становимся, а уже дворцом принудительно стали. Управленцев и отлаженной структуры не хватает. Сколько у нас времени на захват храма наций? Точных данных не было даже у Гермеса. Нуменор тот еще скряга. При нынешней скорости развития фракции зараженных, 6 или 7 месяцев по реальному времени, или до 2,5 лет по времени изнанки. В любом случае, нам придется поторопиться с захватом летающих городов. Сделаем. Нет, не сейчас, по крайней мере. Я на штурм еще одного города решусь только после того, как буду уверен, что мы сможем им управлять, а не сольем все дело в руки армии России. Так что ищи нужных управленцев, Джин. Последней темой для разговора стала гонка героев, до которой осталось 89 дней по времени изнанки. Это на самом деле очень мало. От момента моего появления в аванпосте рода до захвата мерцающего прошло уже 132 дня, так что теперь приходится торопиться и раздавать стимулирующие пинки всем союзникам. За оставшееся время надо укрепить основы клана Голд как фракции, способной в мире земли самостоятельно противостоять другим дворцам, нарастить гвардию, безопасность в городах, прокачать регулярную армию для боев за будущее России и мира земли. Выслушав торопливый пересказ о гонке героев, теперь уже кореец стучит пальцем о стол. Джон, ты мой друг, и я искренне беспокоюсь о твоем здоровье. Храбрись сколько хочешь, однако не только я, но и он заметила, что ты постарел после боя за мерцающий. Год или два себе накинул, да и это гонка героев. Сжав кулак, кореец продолжил. Ты едва живым из Чернобыля тогда ушел. После боя с сатиром мы с твоего обугленного тела куски сгоревшей брони сдирали. А дальше, вспомни, что было. Ты пропал на 10 месяцев, а мы создавали род, искали связи с военными. Подумай, что может случиться с нами, если ты снова пропадешь. У меня нет выбора. Выбор есть всегда. Не в этом смысле, Джин, думаю, как помягче сообщить эту новость. Скорее всего, я не смогу взять ранг Витязя естественным способом. Глава дворца открывает рот удивления. Ты, убийца супермутантов, и не сможешь, подняв кулак, показываю его Джину. Несмотря на активацию доспеха духа и якобы сферического щита ратника, здесь и сейчас наружу ничего кроме обычной ауры не выходит. У меня энергомутация, Джин. Для перехода из ранга новика в страже помимо пика 19 уровня, необходимо освоить внеклассовое умение «Доспех Духа». Для входа в ранг ратника нужен 53 уровень и освоенный сферический щит. И то, и другое умение несет в своей основе сложное постоянное аурное соединение высокой энергетической насыщенности. После энергомутации «Не Доспех Духа», «Не сферический щит» я больше применять не могу. Да чтоб тебя, Джон, к чему ты ведешь? Сжимаю ауру и ману в шар и применяю единственный доступный мне сейчас эйдос из магии мистика. Чудо. Материализация, и шар из ауры, получив вес, поддается гравитации и падает на стол. При касании поверхность шара рассыпается на куски и исчезает, как и любое другое крупное соединение из ауры, созданное мной. Я говорю о переходе в ранг витязя, Джин. Тебя это тоже касается. Требованием для перехода является внеклассовое умение сфера сжатой ауры. На сленге витязи это умение называется движ. На его основе создаются все дистанционные атаки и мощные заклинания, начиная с ранга витязя и выше. Как видишь, я могу создать только дефектную сферу. Проблема в том, что моя аура имеет гибридные свойства пробужденного и дитя сансара. По идее, если получится выиграть героический класс на гонке героев и выбрать в качестве основы для него мою ауру, как хранилище энергии смерти, полученные классы и его умения решат проблему структурирования ауры. Других известных мне вариантов нет, а искать иной способ нет времени. Однако возникает проблема с самой гонкой героев. Она уникальна. Если игры старших – это забавы высшей аристократии и гениев из низших миров, где битва за будущее только началась, то гонка героев устраивается между всеми мирами, включая Титарда, мир-гигант, в который эти гении и аристократы стекаются со всех уголков вселенной. Великие игры гонка героев. Описание. Четвертые по сложности великие игры. Место проведения мир Саару. Пятая категория опасности. Грейд сложности. Четвертый. Минимальные требования для принятия участия. Признанный геройский поступок. Ранг от ратника до монарха. Участие в любых других великих играх. Награда. Героический класс. Героическая специализация. Героический боевой доспех духа. Героические боевые души. Длительность гонки. 30 дней. Количество этапов. 5. Начнется через 89 дней. 12 часов. 7 минут. Тема гонки героев каждый год меняется. Отключают интерфейс. Все способности и умения. Сознание участника игры могут засунуть в тело голодного медведя посреди осени и приказать продержаться до весны, или прожить жизнь короля какой-нибудь страны, не умирая как можно дольше. Знать тебя травит, родственники подсиживают, народ бунтует, соседи грабят, а в стране чума и голод. Реализм зашкаливает. По содержанию гонка героев настолько сильно приближена к непробудившейся реальности, что порой участникам сложно понять, где кончается игра и начинается реальный мир. В общем, это не игры старших, где все относительно просто и понятно. Гонка героев – это и есть самое что ни на есть гонка героев. Закончив обсуждать дела, мы вышли из-за стола. Подхватив замотанный в ткань посох Гермеса, я уже собирался уходить, как Джин меня остановил. Чуть не забыл, Джон. Кореец остановился у выхода из апартаментов. Пару дней назад в вассальный кабинет приходила одна дамочка, блондинка, красивая и жизнерадостная, хотела присоединиться к дворцу через создание вассального рода. Присцилла в мое отсутствие ее опросила и сказала, что все нормально, она не имеет дурных намерений. И в чем проблема? Зачем в столь мелком деле требуется патриарх дворца? Джинронг улыбнулся, явно что-то не договаривая. Тут такое дело, Джон. Ту девушку зовут Клементина Соха, жительница мира Титарда. Ратник и просто гостья нашего мира. Она будет ждать тебя у фонтана на городской площади Иштара сегодня в 12. Ах ты ж корейская задница. Что же ты раньше-то об этом не сказал? Глава 2. Основы государства. Часть 2. Клементина гуляла по улицам Иштара, едва заметно улыбаясь. В глазах исследовательницы, видевшей не одну сотню городов Титарда, нынешний Иштар походил на доказательство невозможного. Там, где жители дивизионов обеспечивали дома электричеством за счет ядерных подстанций, иштарцы применяли автопрокладку моноводов и конвертер энергии в подвалах зданий. Роскошь, позволить которую себе могут только центральные филиалы кланов и родовые крепости, сидящие прямо на природных источниках. Про дворцы вспоминать вообще не хочется. В вопросах тратманы на гражданские нужды они те еще скряги. Пирожки. Горячие пирожки. Бабулька, прошедшая мимо Клементины, по-доброму улыбнувшись, подарила ее дочери кулек из газеты, наполненный клубникой. Сама старушка, расправив могучие плечи, взялась за ручку тележки и стал тихо шептать на ходу. «Да чтоб тебя, старая! Фруктовые букеты от Пак Мин, свежий земной вестник, билеты на арену». Мириан, озорная семилетняя дочь Клементины, проводила бабулю взглядом, полным удивления. «Бабушка тоже Голд?» «Да, моя милая, это старая леди член дворца Голд. Какая опасная бабушка ходит тут по городу!» С детской непосредственностью Мириам нахмурилась, провожая бабульку с тележкой недоверчивым взглядом. «Притворяется доброй старушкой, а у самой три способности. Может, она и клубнику нам отравила, или в тележке трупы преступников прячет, может быть и прячет, дача. У нее ранг ратника пятой ступени и статус стража города». Клементина тоже задумалась над откровенной дикостью. «Этот живой артефакт советской эпохи, должно быть, добывал мясо для пирожков собственными руками на поля боя». Перед глазами исследовательницы предстала картина, как бабка с могучими ручищами душит пакетом из пятерочки очередного зараженного или пробудившегося волка, приговаривая: «И тебя вылечим, и друзей твоих тоже». А потом, шепча что-то доброе себе под нос, старушка прячет тела в сумку, прицепленную к тележке. Ей до зари надо вернуться в город и приготовить свежую выпечку на продажу. Подаренные сердобольной старушкой фрукты сразу расхотелось есть. Но стоило Клементине повернуться к дочери, как сразу стало понятно: поздно. «Ой, мамочка!» Мириам уже вся измазалась в соке огромной красной клубники, наспех доедая последнюю ягоду. «Я хотела с тобой поделиться, но тут раз и эти штуки закончились». «Все хорошо, дочка. Пойдем к фонтану на площади». Под ногами матери и ее дочери простирались идеально чистые улицы, идущие вдоль водного канала, проложенного через весь город. Вот банк Голд открылся, и к нему уже выстроилась очередь. Хотя нет, судя по вывеске, они теперь круглосуточно выдают займы под выкуп земель и помещений в домах Иштара. А значит, на улице толпятся клиенты, которым не хватило места внутри помещения банка. На витринах торговых рядов выложены все доступные товары для пробужденных, представленные в мире земли. Кафе. Сделав еще шаг, Клементина остановилась, ощутив огромный круг магической печати под землей. Судя по ощущениям, местные жители даже не догадываются о его существовании. Уж больно редко такие вещи встречаются даже в городах Титарда. Не дав дочери заметить неладное, Клементина пошла дальше. Укрепленный бетон в основании фундаментов небоскребов корпорации здесь, в Иштаре, заменялся стройматериалами с особыми свойствами повышенной прочности и постоянной подпиткой маной. Глава команды градостроителей явно ознакомился со стандартами дивизионов Титарда, стараясь соответствовать им в первом земном городе пробужденных. Здесь пользовались через функционал редких камней рода всем тем, что титардийцы воспроизводили собственными технологиями. Водоочистные сооружения, станция контроля погоды, внутригородские врата телепортаций, храм красоты. Явная насмешка над дворцами, страдающими от постоянной нехватки этих самых камней. И так было везде. Спецшколы для грядущего поколения пробужденных, созданный вокруг дома целителя квартал больниц, библиотека системных книг, дом советов для пробужденных, арена и многое другое. В Иштаре царила культура Европы с ее просторными домами, достатком сельскохозяйственных земель и жилой площади, украшенная всевозможными приблудами из грядущей эпохи пробуждения. Мир-гигант Титарда, с его 11-триллионным населением, слишком велик, чтобы на каждый город находилось нужное количество камней с нужными специализациями. Благородство и фамилия – это роскошь. Иметь родовую крепость – еще большая роскошь. Владеть клановым алтарем с редкими специализациями в основе, значит обеспечить безбедную старость даже для праправнуков. Камней рода всегда не хватает, и потому титардийцы, в отличие от еще незрелых землян и штарцев, научились заменять большую часть функционала камней рода и системных сооружений их высокотехнологичными аналогами, созданными на базе самой прогрессивной науки из разных открытых миров и с учетом наличия маны и ауры у жителей города. Тот же летающий транспорт на основе моноплавучего материала придумали в первом дивизионе Титарда. Мириам в очередной раз прильнула к витрине магазина, смотря на красивые артефакты косметического характера. «Круто, мам! Смотри, какая шпилька для волос с зеленым камушком! Она чистит хозяйку от пыли!» Улыбнувшись, Клементина собралась ответить дочери, как ощутила на себе чужой взгляд. Кто-то могущественный и наделенный сильной волей сейчас наблюдал за ней с дочерью издалека. Негатива, злобы или агрессивных намерений не ощущалось, так что женщина немного расслабилась. Но привлекать внимание таких сущностей, само по себе уже плохо. «Мири, пойдем, к Клементина ловко подняла дочку, любя подбросила в воздух и, поставив на землю, начала щекотать. «Ну, мам!» Мири заливалась смехом. «Хватит, у меня щеки болят смеяться. Пойдем, пойдем, купим тебе на площади мороженое». Чувство чужого взгляда работает через верхние слои астрала и ноосферу, позволяя при развитом восприятии не только замечать взгляд, но и находить его владельца. Чем ближе Клементина подходила к центральной площади Иштара, тем отчетливее становилось ощущение чужого внимания. На залитой светом площади было много народу. То и дело вспыхивала монументальная арка телепортации, перенося в Иштар очередную группу туристов из других летающих городов. Туда-сюда снуют шумные лоточники, торгующие всякой мелочевкой. Орут от восторга дети, окунувшиеся в мир новых приключений. Молчаливыми статуями в доспехах стоят стражи города, охраняющие пирамиду из камней рода. От них так и веет спокойствием, не дающим настроением толпы разгуляться. Клементина чувствовала, как неизвестный наблюдатель смотрит на нее сквозь толпу и даже пирамиду, оставаясь невидимым для остальных. Нет, не так, он не дает им себя почувствовать. До фонтана от пирамиды рукой подать. «Мам, нам туда!» Мириам тянет маму за руку к лотку с самым вкусным мороженым. «Не отходи далеко, милая!» Как назло, источник внимания находился в той же стороне, что и лавка мороженщика. Минуту спустя один из вездесущих для Иштара корейцев протянул Мири рожок с четырьмя шариками мороженого сверху. Малышка запищала от восторга, едва не выронив лакомство из рук. Клементина же все это время смотрела не на продавца, а на человека, сидевшего за ним. Мужчина лет 25 с темными волосами смотрел на Клементину, не проявляя каких-либо эмоций. Ника над ним не было. Мири, едва взглянув на незнакомца, тут же замерла, инстинктивно ощутив опасность. От резкой остановки мороженое не выдержало и один шарик упал на землю. Глянув на утрату, Мири тут же разревелась, разрядив обстановку. Клементина прижала дочь к себе, не сводя взгляд с мужчины. «Прочитал будущее и встретил нас здесь?» «Да, это было несложно. Приставленные к тебе наблюдатели от дворца Психеи потеряли нас из виду на пару минут. Джон Голд, единственный пробужденный на весь мир Земли, не имеющий ника над головой, сейчас стоял перед Клементиной. За 12 лет разлуки приемный сын Клементины изменился до неузнаваемости. Однако кое-что осталось все тем же. Глаза. Они у тебя все такие же, как и тогда в деревне, когда я с Велирадом пришла тебя забрать. Чистые и ясные. Даже будучи ребенком, ты всегда смотрел на мир так, словно ничего не стыдишься и готов смело принять любое будущее». Джон поправил массивный сверток из ткани в руках. «Душа болит. До сегодняшнего дня я искренне считал, что эта обида на маму за ее внезапное исчезновение уже выветрилась. Но нет, с языка рвутся колкости, желание высказать все, что я думаю о ее материнских качествах. А еще, хочется ее обнять, хочется поругаться до криков и битой посуды, хлопнуть дверью и иметь возможность потом неделями дуться друг на друга. Хочется увидеть в ней не ратника 108 уровня из другого мира, а маму, с которой можно поболтать о своих проблемах. Хочется подарить ей весь мир и получить похвалу. Простого молодец, сынок, мне бы хватило. Пожалуй, единственный человек в мире, чьего признания я хочу больше всего, это Клементина. Ни Джинронга, ни жителей Иштара, ни других сородичей, а той, кого я искренне считаю своей матерью. Я закончил школу магии, увиделся с ее обожаемым Гилбертом Бипсом, победил на играх старших и стал патриархом дворца. Черт, да я даже сражался с парой драконов, супермутантами и кригерами. Что еще должен был сделать сын, чтобы заслужить похвалу от матери? Принести 5 из школы. Здесь и сейчас Клементина не может ничего сделать, ни обнять меня, ни признать мои заслуги. Не потому что не хочет, а потому что долг старейшины рода Соха заставляет ее соответствовать своему статусу. Благородный Фтитарда не принадлежит сам себе. Она – часть рода, его верная рука, продолжение его воли и инструмент для достижения целей. Интересы рода прежде всего, даже если речь идет об опальном приемном сыне из другого мира. Прибытие Клементины в Иштар означает только одно – дворец Психеи ее вычислил. При должном подходе и переборе всех имеющихся вариантов поиска ведуна из России, имеющего запретные для мира земли знания, обнаружение связи Клементины Соха с Алексеем Чедовым было вопросом времени. Здесь и сейчас посреди площади Иштара встретились патриарх дворца Голд и старейшина рода Соха, вассал дворца Психеи. «Мы оба ставим интересы наших организаций выше собственных чувств. Тебе или роду Соха угрожали, не знаю, поверишь ли ты мне, но нет, просто спросили, знаю ли что-нибудь о некоем Джонни Голде из мира Земли. Клементина поправила непослушный локон волос. В первые три раза, когда приходили следователи-менталисты из дворца Психеи, я говорила нет, и менталисты мне верили. Я ведь и впрямь не знала, какой ник ты себе выбрал. Даже тот филактерий с душой воина Кия из мира Надания я изучила не до конца и не знала точно, какой класс тебе попадется вместе с его посланием. Но не так давно кто-то пытался пробиться в мое сознание и стереть воспоминания о тебе, Кригер. Мама равнодушно хмыкнула, не отпуская дочурку. Пусть будет Кригер. Через него я узнала, какой ник ты выбрал, Алексей. А после ментальной связи с Кригером к нам в родовую крепость Соха пришла Амелия Хейс, монарх и та еще, стерва. Эта красноглазая девица помурыжила сначала совет старейшин, а потом закошмарила Винги, главу рода, доведя до того, что он теперь заикается. Монарх-менталист с выдающимся чутьем на ложь и оттенки полуправды. Она докопалась до того, что я узнала о тебе, но потом сама же подтвердила императрица Психеи души мира, что я до этого момента не знала, о ком именно идет речь. Отдел безопасности дворца Психеи смог размотать клубок моего прошлого, сумев найти бабушку в деревне под Новгородом и моего родного отца с его новой семьей. Расследование подтвердило, что появление Джона Голда не более, чем череда непредсказуемых совпадений, а не целенаправленная диверсия против интересов дворца Психеи в мире Земли. Несмотря на отсутствие злого умысла, народ Соха все же наложили наказание, заставив Клементину с дочерью отправиться сюда, на Землю, и находиться тут вплоть до момента начала битвы за будущее, или другого особого распоряжения старейшины Амелии Хейс. Дамочка-менталист тоже прибыла на Землю и сейчас с Белояром готовит захват Великого Храма. Скорее всего, летающий город седьмого уровня парит сейчас над Нижним Новгородом. Это ближайший к Владимиру город-миллионник.